Восьмое. Марцелл в своей речи говорил, что все эти нападки направлены против предложений, внесенных не им, а кандидатом в консулы. Мнение последнего, впрочем, вполне соответствует древним установлениям, согласно которым состав легатов определялся жребием, дабы не дать проявиться честолюбию и личной вражде. Не случилось ничего, что заставляло бы считать эти древние установления устаревшими или позволяло бы использовать почести, подобающие принципсу, для унижения других. Можно любым способом выразить новому принципсу свою покорность, но более всего надо опасаться, как бы кто-либо не рассердил его своим упрямством именно сейчас, когда он еще не освоился со своим положением, внимательно вглядывается во все лица и прислушивается ко всем речам. Я хорошо знаю, в какое время живем мы и какое государство создали наши отцы и деды. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями. Я молюсь, чтобы боги не спаслали нам хороших императоров, но смиряюсь с теми, какие есть. Тразей погиб не столько от моей речи, сколько по общему решению Сената. Нерон любил тешить свою жестокость такого рода зрелищами, и дружба его была для меня не менее ужасна, чем для других изгнанием. Примечание 23. Намек на Гельвидия, который был при Нероне изгнан из Рима. Конец примечания. Пусть Гельвидий равняется мужеством и доблестью с Катонами и Брутами, смотри примечание 24. Я всего лишь один из членов этого сената, присмыкавшийся и унижавшийся вместе со всеми. Примечание 24. Несмотря на то, что в Риме при империи сохранялись внешние формы республики, всякое сочувственное упоминание о вождях республиканской партии, боровшихся в 40-30-х годах первого века до нашей эры против преемников Юлия Цезаря, а тем более выражение солидарности с ними, вызывали со стороны принципсов осуждение и нередко суровые репрессии. При Тиберии историк Кремуци Корд должен был лишить себя жизни из-за того, что похвалил в одном из сочинений Брута и Кассия. Лукан, создавший в последних песнях Фарсалии панегири к Катону, был обвинен в причастности к заговору против Нерона и погиб. При Веспасиане драматическому поэту Куриацию Матерну грозило серьезное наказание за написанную им трагедию о Катоне. В этих условиях сравнение Гельвидия с Катоном и Брутом, на первый взгляд лестное, представляло собой, по сути дела, обвинение в политической неблагонадежности. Конец примечания. Страница 144. «Я даже бы дал Приску совет не ставить себя выше принципса, смотри примечание 25, не пытаться навязывать Веспасиану свои мнения. Он старик, триумфатор, отец взрослых детей». Примечание 25. Марцелл продолжает действовать как доносчик. Его «совет» в кавычках представляет собой в сущности обвинение Гельвидия в оскорблении величия. Конец примечания. Плохим императорам нравится неограниченная власть, хорошим – умеренная свобода. Доводы обоих противников, изложенные в яростном споре, были восприняты по-разному. Победили те, которые настаивали на избрании легатов по жребию. Рядовые сенаторы предпочитали не отступать от обычая. Люди выдающиеся сочли за благо согласиться с ними, опасаясь возбудить зависть, если окажутся избранными.